«Боран с дочерью?» — промолвил Наполеон. «Да. Разве вам известно?» «Мне все известно», — сказал Наполеон, пристально глядя на принца. «И мне очень тяжело объявить вам, что дочь Борана умерла 4 месяца тому назад, а вслед за ней и сам он». «Умерли? Она умерла? Рене?» — дико вскрикнул принц, и крупные слезы затуманили его глаза и покатились по щекам. «Вы любили ее?» — спросил император. «Да, я любил ее. Она, вероятно, умерла от горя разлуки со мной. Говорят, она была вашей любовницей. Нет, возможно, что она стала бы моей женой. Вы дали мне слово, но и без него я понял бы сейчас, что вы действительно решили отречься. Прощайте, принц. Знайте, что я искренне желаю вам добра», — произнес император, а затем открыл дверь и громко сказал: «Савари, поручаю его тебе». Проходя мимо императора, законный наследник царственных лилий Франции невольно слегка склонил перед ним голову. Наполеон улыбнулся. Это была лестная почесть. Он стоял выше королей. 10 дней спустя на корабль, отплывавший в Америку, взошел красивый, изящный и элегантный молодой человек. Это был Гранлис. Он уходил в неизвестное, оставляя за собой величие, пышность и весь прах земной суеты. Он смотрел, как мало-помалу исчезали очертания Франции, его родной страны, как заволокла ее туманная дымка, как она совершенно скрылась из глаз. И последняя его мысль была не о потерянной власти, пышности, славе, не о Диане де Тиоли, даже не о Полине Боргезе. Нет, один из проходивших мимо матросов отчетливо слышал, как он прошептал: «Прости, Рене». Вся Франция сконцентрировалась для Людовика XVII в этой маленькой хрупкой девушке, в этой дочери народа. Из всех случайных товарищей Гранлиса по полку остались в живых только 4 — Микеле, Невантер, Орсимон и Мартенсар. Вот как сложилась их жизнь. Наступил 1812 год, начало заката великого блистательного дня для императора. В Испании победа клонилась то на ту, то на другую сторону. Счастье было переменно. Эта война принесла массу забот, и перед ней впервые повеяли на Францию холодящим дыханием возмущение и неприязнь. Англичане фигурировали повсеместно. Веллингтон победил Мормона, но отступил перед Сультом. Удача была переменная. Когда император отсутствовал, была сомнительная победа или проигрыш битвы. 22 июня была объявлена война между Францией и Россией. Наполеон располагал армией в 570 тысяч человек, 60 тысячами лошадей, орудий было 1200, армия состояла из 10 корпусов. Но наличность военных сил России была много выше. Однако французская армия выступила в поход бодро, радостно, вполне уверенная в предстоящих ей победах. Она шла с непоколебимой верой за ним, за своим обожаемым, непобедимым героем. Мартенсар, Невантер и Орсимон все в том же капитанском чине находились в одной и той же бригаде. Они рвались вперед, мечтая о победе и славе, не предполагая, что их повышению препятствует ничем не вызванная с их стороны предвзятая недоброжелательность. Но 4-й из уцелевших кадет императрицы, Микеле де Марш, чуть ли не самый храбрый, своему великому стыду и горю, продолжал сидеть в полнейшем бездействии в своей деревушке. Он 2 года тщетно взывал к Наполеону, моля о помиловании и разрешении вернуться в строй.